закончили на 17-м, теперь 18-й афоризм. Содержание деятельности сознания всегда известно их господину, ибо свойство изменяться к Пуруше не относится. Если подобно сознанию, господин сознания, Пуруша, тоже был бы подвержен изменению, то отсюда можно было бы заключить, что его объекты, то есть содержание сознания, были бы познаны, либо не познаны, как и чувственные объекты, звук и прочее. Однако свойство интеллекта быть постоянно известным его господину приводит к выводу, что Пуруша не подвержен какому-либо изменению. Может возникнуть сомнение, не освещает ли сознание, подобно огню, и самое себя, и чувственный объект. Все. И еще раз сам афоризм. Содержание деятельности сознания всегда известно их господину, ибо свойство изменяться к Пуруше не относится. Вот здесь дальше идет рассмотрение. Значит, во-первых, это какой? 18-й афоризм 4-й главы Йога-сутр Патанджали. И здесь продолжает рассматривать Патанджали моменты, связанные с сознанием, с модификациями сознания, вот с этими подходами. И логика саморассмотрения, она нас приводит к чему? К тому, что вот этот тандем между смотрящим и на что смотрящий смотрит. У нас есть наше «я», у этого «я», как оно здесь названо, Пурушей, есть такое свойство, как сознание, которое высвечивает все, что, так сказать, показывает Будхи, то, что показывает разум, или то, что показывает интеллект, другими словами. И вот возникает вопрос, а всегда ли господин сознания знает то, что высвечивает сознание? Конечно же, вопрос однозначно да. Потому что в противном случае мы бы тогда сказали, что сознание оторвано от сущности «я». То есть оно само себе что-то там высвечивает или что-то не высвечивает, а мое «я» не знает якобы. Да? То есть совершенно очевидно, что это не так. Ну, то есть это даже где-то противоречит каким-то более глубинным логическим, в общем-то, размышлениям. С другой же стороны, возникает второй вопрос. Ну, хорошо, а вдруг, как сказать, вопреки планете всей, сознание тоже модифицируется? То есть лучи сознания не преломляются, а сами, так сказать, видоизменяются. И сегодня, значит, они в таком виде, завтра в другом, послезавтра в третьем. Это тоже не так. Потому что у свойства, у сознания неизменное высвечивание. Неизменное. То есть в любом состоянии, в котором находится человек, грубо говоря, сознание светит единым светом. А вот воспринимает этот человек в разных окрасках, в разных каких-то таких вот моментах. Почему? Да потому что, опять же, сознание преломляется в этих водах разума и начинает как лучиками играть. А так как еще нет вот этой вот, вот этого осознания, что сознание и разум – это две большие вещи, то как раз и получается, что человек начинает считать себя самого разумом, и ему кажется, что это разум его такой светлый, такой вот он переливается всеми красками, значит, и всеми оттенками. И что именно разум – источник его сознания. Вот следующее такое продолжение. Это, так сказать, достаточно господствующая точка зрения, ну, даже в современной науке, что именно разум является, как сказать, породителем и опорой сознания. Что это он, так сказать, высвечивает всю эту не темноту неведения, а высвечивает, так сказать, человек ее постигает. Но здесь тогда следующий момент. Если у меня разум работает, сознание высвечивает, так сказать, просвечивает сквозь разум. А если я выпил стакан водки или потерял сознание, оно перестало высвечивать. Почему? Потому что вот это промежуточное звено в виде разума отключилось и перестало, ну, как бы, грубо говоря, через себя пропускать эти лучи сознания. И, конечно же, в результате этого и возникли эти гипотезы и теории о том, что именно разум порождает сознание. Ну вот смотрите, говорят, так сказать, скептики. Вот у человека нормально работает разум, сознание видно, ну то есть оно себя обнаруживает как-то. А человек потерял сознание, ну так сказать, разум отключился и потерял сознание, и сознания нет. Вот, хороший аргумент, но не очень дальновидный. То есть есть много даже чисто формальных способов, значит, подискутировать на эту тему, но мы, в общем-то, здесь этим не занимаемся. Мы больше, как сказать, рассматриваем непосредственно, так сказать, трактат Патанджали. Так вот, свойство сознания, оно неизменно. С ним ничего нельзя поделать. С ним ничего нельзя поделать, да. На разум можно, на сознание нет. Да, то есть, на разум, да. Разум сегодня сильный, завтра слабый. Сегодня в трезвом состоянии, завтра в пьяном несет всякую ахинею. И так далее и тому подобное. Но, то есть разум – это суть энергия. И интеллектуальные способности – это тоже, как ни странно, суть энергия. Поэтому еще раз и еще раз, достаточно нетривиальный такой вывод, о котором нам заявляет тантра, о том, что интеллектуальные способности, всегда которые считались чем-то... ну, такой какой-то прерогативой мужчин, какого-то такого сознания, такого чего-то статического, значит, и осмысленного, да? А вдруг расплывается эта концепция, и выясняется, что нет ничего подобного, что всеми своими интеллектуальными достижениями мы обязаны вот этой тончайшей энергии, тончайшей видоизменяющейся энергии, из которой состоит, в общем-то, разум. То есть это и интеллектуальные способности, это суть больше женское проявление, нежели мужское. А почему так сложилось, что вот, ну, проявляться это стало больше в мужчин? Значит, что ближе, может быть, вот, ну, как бы по тонкости? Ну, я бы не сказал, что это стало больше проявляться в мужчинах, чем в женщинах. Но это отдельная тема для разговора, она такая ближе больше, наверное, к тантре, да, нежели вот к йогам, йога-сутрам Патанджали. Есть ряд таких моментов на этот счет, почему, ну, так сказать, почему это у мужчин больше высвечивается. Одно из них совершенно парадоксальный ответ на этот вопрос, потому что женщина постигает Вселенную более глубоко. Понимаешь, в чем дело? То есть мужчина выделяет всего лишь узкий спектр этой энергии, который вот он принимает к рассмотрению, называя это разумом. А женщина разум ставит на равных с ощущениями, потому что для нее это не что-то принципиально отличающееся, а отличающееся скорее в каком-то количественном спектре. Да? Ну, более грубая вибрация, более тонкая вибрация. И поэтому женщина, как ни странно, идет более таким общим фронтом. И, как ни странно, она проявляет большую мудрость вот, в этом плане. А мужчина, он, знаешь, как таким, как бы, врезается в оборону противника, вклинивается, да, и какую-то очень узкую часть он очень хорошо знает. Может быть, даже больше, чем женщина. Но если пересчитать ее на, как бы, вот, общее, да, расширение, то на самом деле... А мужской разум, это, он отточен под определенные задачи. Это, мужской разум – это энергия, отточенная под определенные задачи. Женский же разум – это универсальный разум. Ну и там разум. Понимаешь? Вот, поэтому такое, ну это одно из объяснений, их безусловно много. Так вот, возвращаемся. Значит, итак, может ли так быть, что Пуруша не знает, что высвечивает сознание? Нет, такого быть не может. То есть сознание по своему определению – это часть, это тот инструмент Пуруша или Я, который оперирует в этом мире и которая, ну, как сказать, высвечивает какие-то участки в этом мире. То есть оно направлено вот именно в этот мир. Ведь где мы находимся? Саша, я не знаю, где мы с тобой находимся. Я не знаю, где вообще все остальные находятся люди, которые сейчас, допустим, это слышат. Да? То есть я не знаю, где. Может быть здесь, а может быть не здесь. Единственное, что я точно знаю, что вот есть Такой объект в этой вселенной называется физическое тело. И вот именно на этот кусок материи лучик сознания направлен. Точнее, даже не на сам кусок материи, а на какие-то его интеллектуальные части. И вот оно как бы как лучик высвечивает именно эту часть вселенной, где находится вот этот вот кусок мяса, да, ну или кусок там каких-то. Более того, там, где высвечивается этот кусок света, ну, как бы вот лучик, да, как прожектор из ниоткуда пришел и высветил, значит. А там же начинает проявляться некоторая энергия, которая, ну, как бы необъяснима с точки зрения окружающей среды. То есть, некая такая, так сказать, дополнительный какой-то необъяснимый импульс энергии. Маленький, безусловно, маленький, но он, знаешь как, он управляющий. То есть, для того, чтобы на экскаваторе повернуть рычаг, чтобы он своим ковшом загреб огромную кучу земли, надо мало усилий. А вот чтобы загрести, много надо энергии. Точно так же человеческое тело. Управляющие импульсы приходят неизвестно откуда. А выполняющие импульсы приходят, конечно же, из энергии еды, света, солнца, из окружающего мира. Понимаешь, да? Ну, то есть, это как вот большой усилитель. Усилитель-то работает на местной энергии. А вот управляющий импульс, который, ну, заставляет либо что-то усиливать, либо нет, он приходит извне. И вот это вместе называется человеческим «я». Человеческим «я», точнее, это воплощенное человеческое «я», воплощенное в этот мир, оперирующее в этом мире. И вопрос, как сказать, соответственно, вопрос, а может ли я не знать, что делает его сознание, оно, понятно, бессмысленно. То есть, и, ну, соответственно, и как там сказано, вот о модификации, это фактически вопрос о том, может ли я не знать, что высвечивает сознание, сводится к вопросу о модификации сознания. А может ли сознание меняться? Сегодня оно действует так, а завтра как-то по-другому. Но оно по определению не может меняться. Потому что это свойство я. Да? Это свойство я, да, неотделимое свойство я. Значит, это свойство своими корнями опирается на все знания. На все знания человеческой души. То есть, маленький-маленький лучик от того, что, вероятно, в будущем человечество ждет каждого конкретного человека. В святых это проявляется намного-много-много сильнее. Вот. Ну, поехали дальше. То есть мы... 19-й афоризм. Оно не освещает самое себя по причине свойства быть объектом восприятия. Как другие органы чувств или звук и прочие чувственные объекты не являются самоозаряющими в силу свойства быть объектами восприятия. Точно так же и интеллект. И, соответственно, огонь не может служить здесь примером, ибо огонь не освещает свою собственную сущность, как то, что прежде не было освещено. Такое освещение появляется только в случае связи источника света с тем, что должно быть освещено. Однако в собственной сущности, взятой самой по себе, такой связи не существует. Далее смысл слов «сознание, освещающее самое себя», состоит в том, что оно не является объектом познания для кого-либо. Так слова «Акаша опирается на самое себя» означает, что оно не опирается на что-либо другое. Деятельность живых существ становится возможной вследствие отражения процессов, происходящих в их психике. Я разгневан, я испуган, я испытываю влечение к тому-то, я испытываю отвращение к тому-то. Без отражения процессов, происходящих в собственном сознании, такая деятельность невозможна. Все. Ну, еще раз афоризм сам. Оно не освещает самое себя по причине свойства быть объектом восприятия. Значит, вот тут тоже как бы есть всякие такие моменты по интерпретации этого афоризма. Одно из свойств сознания. А может ли сознание, ну, если у него свойство такое, высвечивать? Может ли оно высвечивать самое себя? Знаешь, это как бы как в той сказке, где как это, волки от испуга скушали друг друга. Да? То есть, как-то может ли это быть направлено на само себя? И это очень коварный вопрос на самом деле. Он с подвохом. Потому что если мы скажем «можно», значит, сознание можно зафиксировать. Значит, можно, ну, грубо говоря, создать другой прибор, который бы высвечивало, значит, наличие где-то лучей сознания у другого. Понимаешь, логика в чем? А сознание как раз одна из таких вещей, которая, в принципе, не фиксируется ничем. И как продолжение здесь, оно даже не фиксируется самим собой. То есть невозможно его увидеть, ну как бы невозможно сознанию увидеть сознание посредством сознания. Вот так, да? Ну как невозможно? Ну увидеть невозможно, а вот ну как бы осознать свою вот эту вот ну как бы пустотность мне вот на ум почему-то приходит. Понимаешь, дело в том, что это как бы какие-то такие косвенные подходы, скорее подходы, ограничивающие жертву, да, в виде идеи философской, нежели хватающую ее за хвост. Понимаешь, мы как-то так оградили, что вот есть действительно, как хорошее выражение у буддистов, пустотность сознания. Да? То есть мало, правда, кто понимает, что в это вкладывается, в этот термин пустотности сознания. Но в том числе, да, как-то он созвучен, что действительно нет никаких таких факторов. Но с другой стороны, мы не можем сказать, что, как говорится, пустотность сама по себе – это как бы характерная причина наличия сознания. Ведь в конце концов пустотность может быть, а сознание за этой пустотностью может и не быть. Да? Ну, опять же, смотря что подразумевать под словом пустотность. Так вот, здесь момент следующий, что в йога-сутрах Патанджали утверждается, что нет, не может сознание воспринять само себя, ну, сознание воспринять само сознание. Понимаешь, если бы такое можно было, зачем нам тогда придумать следующую сущность, Пурушу? Если бы все прекрасно объяснялось сознанием. И вот здесь, кстати, еще одна связка с такими некоторыми школами философскими, близкими к буддистам, которые не акцентируются на моменте таком, как Пуруша, как я. Они говорят: нет, ребята, я — это иллюзия. То есть вы зря ищете, как говорится, черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Да? Я — это иллюзия, все и так прекрасно объясняется, значит, ну, рангом ниже. Это действительно достаточно сильные аргументы, ну, так сказать, они предполагают достаточно хорошее осмысление вопроса. Ну, что имеется в виду, нет индивидуальности какой-то? Да, что нет индивидуальности, что как бы... может быть, эти заявления сделали максимальное количество путаницы в головах у адептов, изучающих в том числе буддизм. Большего бардака, понимаешь, и большего вот этой мешанины вряд ли какая приводила, значит, концепция, чем вот эта концепция пустотности «я». Вроде как и нет меня, атеист я, да? Значит, сегодня вот хожу, завтра сдох, значит, на атомы распался, ничего от меня не осталось. Конечно же, изначально в буддизме предполагалось нечто гораздо более высшее, чем эта немножко такая тривиальная концепция. Предполагалось о том, что, ребята, что толку говорить о «я», если «я» тождественно с абсолютом? И вот так получается, что в школах йоги, в том числе в нашей школе йоги, как бы проводится вот эта едва видимая линия на воде. Понимаешь? Вот это вот Пуруша, а вот это абсолют. А в буддизме говорят: ребята, зачем эту пунктирную линию проводить, если, ну, как бы нет никакой объективно существующие преграды между ними. Есть очень тонкая преграда, это, ну, как они называют, майя, иллюзия. То есть, а если майя по определению своя иллюзия, то ее вроде как и нет, то зачем придумать новую сущность в виде Пуруши, в виде я? А давайте сразу говорить, вот был человек, но человек это, значит, вот достиг какого-то уровня и сразу стал абсолютом. Или, а свойства, точнее, концепция абсолюта очень сложна в том плане, что эта вещь с характеристиками и без характеристик. Пустотная, как любят они говорить. То есть они делают сразу этот скачок, перепрыгивая как бы через ступеньку. Но этот скачок прекрасно понимают люди искушенные. Они да, кивают, да, замечательно, буддизм классная вещь, а действительно говорит о том, что есть на самом деле. Но люди еще пока не искушенные, настолько сильно сбиваются с толку вот этим вот положением, что фактически их отбрасывает назад, нежели подводит вперед. Вот такая концепция. Значит, прекрасно понимая, так сказать, свойства человеческой души и с формальной точки зрения, все-таки свойства Пуруши, это не совсем свойства Абсолюта, потому что хоть майя и есть отделение эго, неведение эго, вот, хоть оно и лишено своей собственной сущности, но тем не менее оно воспринимается человеком как наделенное сущностью. И он, соответственно, живет и исходит из того, как если бы это было сущностью. Ну, поэтому легче говорить на понятном для человека языке. Отсюда и рождались такие науки, как раджа-йога и так далее. Что дошел до уровня Пуруша, следующий шаг, он уже естественный, понятный и простой. Но дай бог дойти до вот, уровня Пуруша. Поэтому, чтобы не сбивать бедных людей, значит, с толку. Буддисты тоже через него же проходят, через этот уровень. Да, но они как бы, они, знаешь, они проскакивают. Это как, знаешь, ехать на поезде, да, можно как бы формально сделать остановку из пункта А в пункт Б, а можно проскочить ее на полных парах, да, но от этого она не перестала существовать, эта остановка, если ты там не остановился, понимаешь, в чем дело? А для многих это такая веха или такой какой-то ориентир, ага, половину пути проехал, да, то есть мелькнуло там название там, такого или иного населенного пункта. Вот, но еще раз прочитай этот афоризм. Оно не освещает самое себя по причине свойства быть объектом восприятия. Да, оно не освещает самое себя. Так вот, вопрос еще в другом. Значит, а кто же является? Кто, да? Кто за этим инструментом сознания? И вот здесь однозначно за инструментом сознания является Пуруша. И по большому счету, вот в чем трудность как бы разворачивания сознания? Вот сознание направлено на вне, на разум. И если бы возможно был такой переход, если бы сознание было направлено на разум, потом бы сознание было бы направлено на самое себя, если бы это было возможно, как промежуточная ступенька. А уж от самой себя на источник свой. И просветление было бы делом, наверное, там, триллиардных долей секунды для каждого живого существа. Только прык-прык-прык и обратно. А вот тут-то в том-то и дело, что здесь как бы поток не знает вот этих промежуточных состояний направки на самое себя. То есть, если бы сознание направилось на самое себя, оно как бы самопоглотилось само собой. И была бы еще одна сущность между разумом и Пурушей. Само по себе сущность, третья сущность, сознание. С точки зрения логики, конечно, прыгнуть вот с этой сущности на Пурушу проще, но это невозможно, потому что у сознания нет такого свойства. И спасибо большое. Ой, спасибо огромное. Да. Татьяна, а что нам давай? Да. Так вот, и здесь на самом деле трудность заключается вот в этом реверсивном потоке. Что сознание как вода в трубе. Но в отличие от воды, которая может застояться в трубе и стоять, никуда не течь, сознание обязательно течет. Либо туда, либо обратно. И смысл просветления — это вот этот реверс. В обратную сторону. В обратную сторону, да. Ну, как бы она узнает я, не саму себя, она просто направляет. Абсолютно правильно. Оно не высвечивает самое себя, оно высвечивает наблюдающего. Понимаешь? Mm-hmm. И вот здесь фактически в этом афоризме об этом и говорится. То есть как бы сознание, может, можно так сказать, не является само по себе чем-то таким каким-то живым инструментом или живым отдельным. Замечательно. Очень хорошее замечание. Прямо на пятерку. Действительно, сознание при всей своей фантастичности, при всей своей грандиозности, ну, такого инструмента, как сознание, это очень сложный. Очень сложная концепция. Согласись, концепция сознания до сих пор с трудом, ну, как бы, доходит до людей. Но при всей своей грандиозности она где-то, ну, если угодно, если можно применить такие термины, оно механистично. Точно так же, как и наша энергия. С одной стороны, это разум, это великолепный инструмент, но с другой стороны, это всего лишь инструмент. Понимаешь? И сознание. С одной стороны, это совершенно иногда кажется фантастическим инструментом. Более того, мы склонны наделить его самосущным существованием. То есть, оно само по себе, как сущность. Да? С другой стороны, это всего лишь инструмент. И вопрос только в том, а кто же обладает этими удивительными инструментами? А обладает ими еще более фантастическая вещь и сущность. Это наше Я, наша Пуруша. Вот такая концепция, очень интересная. Ну, пожалуй, все. Достаточно на этот афоризм. Да, понятно. Следующий, да, считаю? 20-й афоризм. Кроме того, обе они не могут быть познаны в одно и то же время. Познание в одно и то же мгновение и собственной сущности, и иной сущности тоже невозможно. А утверждение приверженца учения о мгновенности, что существование есть одновременно и действие, и то, что производит действие, это не более чем предположение. Может быть и точка зрения, согласно которой одно содержание сознания, само собой переставшее существовать, воспринимается непосредственно сменяющим его другим содержанием сознания. Поэтому сказано в сутре и дальше следующее. Угу. Еще раз прочитаю афоризм. Кроме того, обе они не могут быть познаны в одно и то же время. Значит, ну здесь тоже некоторые вопросы, конечно, к переводу афоризма. Комментарий хотел бы я дать следующий на этот афоризм. В раджа-йоге есть такая концепция. Быстрого перебора. Она очень трудно понимаема, она звучит как парадокс там. И даже возникает вопрос, откуда родилась такая концепция. И вот здесь Патанджали говорит о том же самом, но где-то более логично выводит. И вот смотри, здесь в чем заключается смысл. У тебя есть такой инструмент, как сознание. И вопрос в том, высвечивает ли сознание, твое собственное сознание в каждый единичный момент времени одну сущность, либо таких сущностей в единичный момент сознания может высвечивать множество. Знаешь, так раз, раз, да, то есть. И ответить на этот вопрос вроде бы, знаешь, даже как-то тяжело, тяжело на него, а вдруг действительно сразу много высвечивает они. Но вопрос здесь немножко в другом. Вопрос, как бы, чтобы познать функцию, надо познать ее в крайних ее точках. В максимуме, в минимуме. И тогда ты можешь, в принципе, прогнозировать, как себя ведет то или иное явление, та или иная функция. И здесь нам дается такая помощь в виде опыта просветленных мужей йогинов, да, или там дев йогинов, не знаю, как сказать, которые достигли высшей точки, которые заставили сознание смотреть не в сторону Будхи разума, а в сторону их собственного Я. И заявление примерно следующее. Когда воспринимается Я, все остальное исчезает. То есть, вот то, что мы в предыдущем афоризме о явной направленности. Течет либо туда, либо сюда. Причем, если течет в сторону одной сущности, а концепция «я» – это концепция не множественная, а концепция единичная, да, если можно сказать. А потом идет концепция нулевая, когда «я» сливается с абсолютом. Там нельзя даже сказать, что там осталось одно. Помнишь наш знаменитый закон 4 и 5, переходящий в 1-1? Закон 1-1, переходящий в закон 1, а закон 1, переходящий в закон 0. Вот на самом деле это очень жесткая привязка именно к этому идет. И вот когда ты воспринимаешь свое собственное «я», для тебя исчезает даже закон 1-1. У тебя становится закон 1. А потом ты вываливаешься, ты как бы знаешь, все-таки еще остается числительное 1, понимаешь, да? Значит, понятие числительного 1 подразумевает, что в принципе может быть и 2, и 3. А вот потом ты выпадаешь в ту концепцию, которая в древнеиндийской философии называлась концепцией 0. Собственно, если не знаю, тебе известно или нет этот факт, но число 0 придумали индийские математики. Ну, то есть, очень-очень древние, в древние времена. То есть, этого не было. Понятия 0 не было в европейской, так сказать, мысли. Ну, во всяком случае, оно не было так широко представлено, как это было вот в индийских трудах математиков. Потом эти труды перекочевали арабским математикам, ну и, соответственно, попали в Европу. Так вот, что же получается, что при реверсе сознания высвечивается всего лишь одна сущность – «я». Понимаешь, не «я» и Будхи, не «я» и то, что показывают Будхи, органы чувств. Великий святой или мистик йог говорит: я сел медитировать, я выпрял спину, шею и голову, я начал дышать определенным образом и размышлять на сущности непостижимого. Рано или поздно у меня зажглось теплое ощущение огня в основании тела, потом оно начало подниматься, достигло затылка моей головы, из затылка моей головы вспыхнул яркий свет, и я выпал в состояние единого. Я выпал в состояние, я перестал воспринимать весь внешний мир, он исчез. Но если сознание может в одну секунду высвечивать сразу много вещей, что бы ему, собственно, исчезать? Ведь тело не исчезло. И разум не исчез. И как бы, вот, понимаешь, логика, да? Отсюда какой намек, что ли? Потому что говорить о выводах, нам надо подняться самим до этого уровня, чтобы действительно воспринимать как однозначное доказательство. Но вполне существенный намек, что если в этом крайнем случае сознание ведет себя так, то, конечно же, логично предположить, что и в обычной жизни каждую секунду времени сознание высвечивает всего лишь одну какую-то часть. Да, внимание. Внимание, да, куда направлено внимание. А так как внимание постоянно мечется, из-за этого происходит модификация субстанции ума, и, соответственно, это воспринимается как модификация сознания. А попросту говоря, вот эти лучики сознания по дну разума играют, как, знаешь, солнышко на дне пруда. Знаешь, иногда играет, там рыбки плавают, и вот лучики там. Из одной точки в другую. В другую, да, постоянно, в зависимости от того, какие волны на поверхности этого пруда, значит, там ветерок подул. Вот, так вот, концепция вот в чем заключается, что в каждую секунду, утверждает йога, наше сознание высвечивает всего лишь одну сущность. Но так как она мечется со страшной скоростью, такой даже, которую мы себе представить не можем, то мы воспринимаем одновременность происходящего. Мы воспринимаем вообще саму концепцию времени. Почему? Да потому что мы как бы, концепция времени у нас возникает только лишь при прыжках сознания. Понимаешь, в чем дело? Только лишь в этом случае мы можем говорить о концепции времени. Если бы прыжков сознания не было, у нас бы в принципе не было часов, чтобы анализировать одно состояние по отношению к другому. Все исчезло. Мы высветили только определенную точку. И если можно там говорить о чем-то, то только о ней. А концепция времени – это концепция сравнения одного относительно другого. А там не с чем сравнивать. И вот до тех пор, пока сознание прыгает, а делает оно это со страшной силой, быстро-быстро, оно проскальзывает по всему нашему, так сказать, фактически, по этим миллиардам чувственным, значит, вот приманкам. Причем большая часть его идет на уровне подсознательного разума. И всего лишь малая часть идет на уровне нашего сознательного разума. Поэтому сознание символизируется как бы точкой, да, что это как бы точка. Абсолютно правильно. Молодец. Абсолютно правильно. Поэтому концепция точки. И если ты вот в иконографии, вот в невербальных способах обучения йоги, если ты видишь точку, ну, точку, чтобы ты ее увидел, понятно, что можно такую сделать точку, что ты ее не увидишь, есть она там или нет, то знай, это наличие сознания, янтры, какие-то там изображения, значит, очень любопытные. Везде, вот если возможно абстракции, дать абстрактное выражение, ну, так сказать, в геометрии нашего сознания, это концепция точки. Что у нас с одной стороны вроде есть, а с другой стороны вроде ее и нет. Да, ну возвращаемся. Итак, получается, что наше сознание бегает очень-очень быстро. От одного объекта до другого. От одного до другого. С другого на третий. С третьего на четвертого. С четвертого на пятое. И оно как бы так перебирает. Причем это циклично идет. На уровне, да. Причем здесь ситуация такая, что оно как бы бегает в двух своих ипостасях. Действительно, как айсберг. Вот часть его бегает, оно оббегает весь айсберг. И под водой, и над водой. Но вот когда оно оббегает часть над водой, это наши сознательные мысли, эмоции, рассуждения, размышления там, и так далее, и так далее. Когда оно пробегает под водой, это все наши функции нашего жизненного организма. Пищеварение, что угодно. Ну, ощущения, все. Буквально. Понятно, что это огромное рутинное, в общем-то, рутинное такое как бы занятие нашему же собственному сознанию поддерживать вот в состоянии наш собственный организм. То есть это извечно многие миллиарды и миллиарды лет одни и те же алгоритмы, которые, в общем-то, мало чем отличаются при переходе от животного к человеку. Поэтому мы как бы их, они становятся фоном. Мы их перестаем воспринимать как череду картинок, сменяющихся, допустим, если мы едем в поезде или там в автобусе и видим вот, вот одно, второе, третье промелькнуло. К этому мы настолько привыкли, что оно нас перестает, ну как бы мы оббегаем его, но мы это делаем как бы быстро и рутинно. И этим самым заставляем работать фактически подсознательный разум, который управляет всем этим. А вот небольшая часть, которая всплывает над поверхностью, значит, она это то, что наше как бы сознательное проявление сознания, если так каламбур, да? Так вот, даже в этот момент, если мы говорим, читаем, кушаем, и нам кажется, что мы делаем все одновременно, на самом деле мы не делаем одновременно, а просто очень быстро перепрыгиваем с одного на другое. И как бы, ну, то, что называется, остается эхо и память, и нам кажется этот процесс, ну, непрерывным. Вот. А он на самом деле дискретный. Вот, вот это и является таким как бы фундаментальным теоретическим обоснованием некоторых положений раджа-йоги, которые приводят к вполне определенным сверхспособностям. Что это за сверхспособности? Одновременно делать множество разных дел. Когда человек разговаривает в уме, там, делает какие-то вычисления, при, ну как Юлий Цезарь, да, при этом еще какие-то там, значит, заметки или как вот. Способность управлять вот этим. Вот, как... Да, да, да, то есть быстро переключаться. И кажется, что он одновременно делает, а он, значит, но теоретическое обоснование это вот именно это, что каждую секунду сознание делает всего лишь одно, и, ну, просто быстро перепрыгивает. Вот. Значит, ну и там еще очень множество других выводов, очень интересно. Так, знаешь, как в математике, есть какая-то теорема, есть какие-то результаты, а потом ты начинаешь интерпретировать результаты чисто логически, да, и на очень интересные факты начинаешь наталкиваться. Вот вопрос о раздвоении личности, да, может ли быть такое или не может. В принципе, не может быть раздвоение личности. Ну, как бы, такого не может быть в принципе. Но бывают как бы одни программы и другие программы. И когда работает одна программа, она не помнит, ну, того, как работает другая программа. Понимаешь? Потому что вот этот вот переход памяти не передается. Одна программа пользуется одним участком памяти, а другая программа другим. И они не пересекаются. Тогда явное раздвоение личности, как это называют. Да? Но реального раздвоения личности никогда не было или и быть не может. Одно я нельзя поделить, то есть может быть два я в одном теле такое. Нет, нет, ну как бы ну, у каждого я. Да я хоть там 10 миллионов у одного очень интересного писателя-фантаста. Есть такой по этому поводу рассказ, очень любопытный. Значит, вот о том, как что там о планете, в которых настолько редкость хорошие тела, что в одном теле жили множество существ одновременно. Но каждая из них пользовалась, ну, только своей как бы нишей. И они друг с другом, ну, друг другу не мешали, они, наоборот, дополняли. Они жили в гармонии. Друг не воевали за управление телом. А зачем воевать, если одному существу, значит, ему вот этот мир внутренних переживаний, значит, там, пищеварение для него самый важный. Для другого какие-то аналитические там решение каких-нибудь там математических абстрактных задач, весь смысл, так сказать, цивилизации другого существа. Для третьего существа это какие-то поиски и приключения. Он любит там бегать, прыгать, значит, открывать. И в общем, и все нашли, как бы, нашли то, что имели, не, ну, как бы, не сталкиваясь лбами. Вот, но надо понимать, что если такое возможно, то у каждого из этих существ есть свое собственное сознание и своя собственная энергия. И вопрос в том, чтобы они не конфликтовали. Если они научатся жить в мире и, как сказать, и гармонии. В конце концов, есть такая концепция, как сказать, мира во всем мире. Ведь с точки зрения глобальной, мы не более чем как бы жильцы в огромном теле нашей, значит, земли-матушки, да? И вопрос только в том, будут ли наши сознания конфликтовать друг с другом, от чего рождаются войны и со всеми негативными последствиями, либо мы будем мирно уживаться. Но мы как бы живем в теле, в гигантском теле, и у каждого свое сознание, своя энергия. И это вопрос, ну, это вопрос как бы эволюционный. Сможет ли существо как бы преодолеть вот этот грубый уровень эгоизма, ну, фактически неведение, и учиться сосуществовать, признавать различия и не навязывать, так сказать, своей, чтобы не сталкивать лбами. Ради Бога, пожалуйста. Но с точки зрения концепции, вот, ну, поехали дальше. Смотри, Вадим, у меня вопрос еще вот такой. Вот смотри. Вот когда сознание направлено на не на сознание, а на свое я, тогда мир не воспринимается. То есть это состояние вот самадхи, вот мир вообще не воспринимается. Абсолютно правильно, да. Вот. Но а вот это и это вот по этому закону, это закон один. А вот такие вот моменты, вот как вот, ну, у буддистов, у тех же, вот неразделение сансары и нирваны, или вот абсолют никак не отделим от майя, это уже вот с уровня ноль вот такой возможно, да, когда следующий уровень. Понимаешь, здесь в чем дело? Если у тебя есть такое понятие, как законы, понятие как закон один, один, как закон 4-5, как закон 1 или закон 0, то ты в принципе немножко в другой плоскости. Уровень неразделения сансары и нирваны – это в принципе невыразимые законы. Не существует ни одного словесного термина или какой-нибудь лексической единицы для описания этого закона. Это мистика, это тайна, это волшебство. Это вот почему я вам постоянно толдоню, что если у вас есть хоть малейшая возможность общаться с учителями, делайте это просто, потому что, ну как бы знаешь, там в принципе невозможна реклама. Потому что это невыразимо. Это запредельно. Вот, поэтому само же понятие концепции 4 и 5, ну вот если смотреть вот эту нашу школу, 4 и 5, 1, 1, 1 и 0, то это концепция практики, практическая. Понимаешь, это понятно. Концепция, то, что ты можешь применять в своей повседневной жизни. И то, что, ну, так как ты можешь множественные алгоритмы своей повседневной жизни, множественные проблемы как-то параметризовать или как-то выразить словами, то тебе дается инструмент, который тоже, ну, если он действует в плоскости того, что выразимо словами, он может быть выражен словами. Вот почему я настаиваю, так настаиваю постоянно, ребята, будьте внимательны к закону 4 и 5, к закону 1.1, к закону 1 и к закону 0. Если у вас произошло внутреннее посвящение, выполняйте их беспрестанно. Если же не произошло внутреннего посвящения, можно их касаться, можно просто интересоваться всеми этими моментами тантры, а можно и не интересоваться. Вот. Но если посвящение внутреннее прошло, то дабы уберечь себя от ненужных осложнений, ну не то чтобы, ну, чтобы быстро это все прошло и безболезненно, то его надо соблюдать. Соблюдать. Опять же, в разум, ну это отдельно, разговор уже может быть не касаемый. Вот. А то, о чем ты упомянул, сансары и нирваны, значит, это, конечно, высший пилотаж. И об этом... Но ведь это же цель, как бы такая высочайшая цель, вот действительно осознать вот... Вот то. Да, но и понимаешь, и... это как бы это невыразимо. Это вот это оно раз и есть. Ну, то есть, понимаешь, как бы нет алгоритма, написанного в книжке, по которому ты будешь идти, и дочитав последнюю страницу, окажешься на этом уровне. Да? Понимаешь, да, о чем? Ну да. Это что-то вне поля. Вне поля. Поэтому и быстрые методы. Вот есть ведь аналогии всякие, которые тебя наталкивают на вот это вот осознание, недвойственность. Невербально. Это то, что невербально. Но будешь выполнять законы, вот эти вот законы, о которых я упомянул, ты расчистишь всю свою карму и сделаешь возможным проявление этого. Это не гарантирует, что это то, что в тебе, то, что человек начнет жить по... неразделенности сансары и нирваны, никто гарантировать не может. Это как Пуруша, как я. Оно может себя показать человеку, а может не показывать. И мы не можем его заставить себя показать. Но мы можем сделать максимальное от нас зависящее, дабы устранить все помехи к тому, чтобы оно себя проявило. А вот и ждать. Откроется, не откроется. Засияет, не засияет. Вот примерно это та же самая аналогия, тот же самый подход. Мы должны в поте лица выполнять практики. Мы должны не рассуждать, как, опять же, я подчеркиваю, многих встречаю здесь умников, которые говорят, да, мы уже все прошли, да, мы уже сами и в сансаре, и в нирване, да. То есть, ну, как-то, ну, не знаю, ну, дай бог, что называется. Вот, они уже не видят разницы, они уже такие, значит, продвинутые. Я спрашиваю, а что ты на работу-то бежишь? Деньги зарабатывать, да? Не ходил бы. Он говорит, да, а почему? У меня, говорит, вот такая сансара с нирваной, чтобы я на работу ходил. Я говорю, а что ж тогда плачешься? Что тебе мало платят. Понимаешь, да? Ну, там не плакался, раз тебе это сансара с нирваной. Ну, то есть, какая же тогда нахрен? Или, может быть, это... Понимаешь, здесь, опять же, и с формальной точки зрения придраться-то не к чему. А может, у него такая нирвана, понимаешь, поплакаться. Ну, мы же не знаем, это же невыразимо, это же не пощупать. Ну, понимаешь, что-то в глубине души. Вот струнки души не заставляет, знаешь, как бы так вот... Вот когда ты с учителем общаешься, который это исповедует, вот что-то в тебе начинает говорить, да, да, да, оно. А когда с такими людьми общаешься, ничего такого не происходит, понимаешь? Это вот ты общаешься как вот ну, с телевизором, или с запрограммированным каким магнитофоном, который тебе повторяет какие-то слова, а ты не чувствуешь, что за этими словами есть что-то. Ну, ощущение какое-то. Да, вот чего такого, что-то такого, знаешь, вот... Ну, или, может быть, это слишком дурная карма моя, что я этого, может быть, не ощущаю, а все остальные ощущают. Не знаю, не берусь, судите. Не хочу ничего плохого сказать. Ну, и хорошего тоже язык не поворачивается, понимаешь? Потому что эти люди, да бог с вами-то, но нельзя останавливаться в практике. Практика, практика и практика. И вот продолжать себя чистить, продолжать не останавливаться на достигнутом, даже если кажется, что там уже... Вот, ну, есть в этом отношении очень много подводных таких моментов, с которыми очень тяжело, тем более вот в нашей школе очень быстрый метод. И некоторым кажется, что они уже находятся на законе 1.1. Более того, они какое-то время и находятся на нем, а потом сами для себя, не замечая, сползают на другой уровень, где уже не работает. И надо во что бы то ни стало выполнять закон 4 и 5. Либо вообще выйти, либо отрабатывать его на другом уровне, но не обманывать себя. Потому что, знаешь, это возникает и исчезает. Открылось, закрылось, показалось и исчезло. Если показалось, конечно же, радуйся. Если же исчезло, в поте лица продолжай. Так вот, ну мы уже отошли здорово в сторону. Поехали дальше, что там у нас? Так, 21 афоризм. При допущении, что одно содержание сознания воспринимается другим содержанием сознания, возникает дурная бесконечность понимания и смешение памяти. Итак, если одно содержание сознания схватывается, то есть воспринимается другим содержанием сознания, то чем воспринимается понимание? Оно также должно восприниматься другим пониманием, а это, в свою очередь, другим. И так возникает дурная бесконечность и смешение памяти. Это означает, что сколько существует в опыте актов понимания, столько и актов их запоминания. А вследствие смешения таких актов запоминания установление одной единой памяти становится невозможным. Таким образом, учение об уничтожении, отрицающее реальное существование Пуруши, познающего деятельность Будхи, приводит к крайней путанице. Те, кто склонен видеть субъект опыта в чем угодно, отнюдь не опирается на законы логики. Некоторые принимают чистую сущность как таковую, утверждая, что именно она, отбросив эти 5 групп существования, обретает другие группы. Но сказав так, они тут же этого и пугаются. Заявляя, я буду следовать практике воздержания в присутствии моего наставника, чтобы достичь полного безбрачия к 5 группам существования и отрешения от них, дабы они никогда более не актуализировались и пришли к окончательному успокоению. Они отрицают самое бытие такой сущности. Но в учениях Санкхья-йоги и других системах брахманизма под словом «себя» понимается Пуруша, господин, для которого сознание выступает объектом опыта. Все. А как это происходит? При допущении, что одно содержание сознания воспринимается другим содержанием сознания, возникает дурная бесконечность понимания и смешения памяти. Значит, ну это продолжение предыдущего афоризма о том, что может ли сознание, точнее предыдущих афоризмов, может ли сознание воспринимать содержание самого себя. Понимаешь? И если самого себя, то и другого содержания. То есть, опять же, здесь вопрос вот о том, что если бы такое было можно... Почему я говорю, что это очень коварное такое замечание? Тогда наличие Пуруши автоматически можно было бы отбросить. А зачем его оставлять, если и так бы все объяснялось? Есть сознание, лучи сознания. Нет никакого Пуруши. Есть сознание, которое само же и постигает. Но тогда, так сказать, оно может постигать не только свое постижение, но и постижение, допустим, другого состояния, ну, того же самого сознания, но другого. В другой, допустим, момент времени. И, как бы, с одной стороны, Вот эта вот попытка, действительно, как это иногда говорят, зачем придумывать новую сущность в виде Пуруши, или в виде вашего «я», или в виде вашей души, ну, как угодно это можно называть, если можно объяснить все это и так просто. А на уровне таком как бы приземленном, это своего рода как бы свести понятие сознания к самоорганизовывающейся информации. Вот есть такие понятия, как, ну, то есть современная наука, она не стоит на месте. Ученые много думают в этом поле. Причем это достаточно популярная тема во всякого околонаучных кругах. И там тоже рождаются какие-то совершенно гипотезы, с одной стороны, любопытные, но с другой стороны, как-то за ними никакой жизненности не чувствуется. А по большому счету это просто механистичность в объяснении. Они говорят, что да, ребята, а зачем придумывать там я, сущность какую-то? А давайте придумаем, что есть как бы самоорганизующаяся информация, и назовем ее сознанием. Ну, то есть свойство сознания — это фактически что-то высвечивать. Это свойство, если угодно, постигать информацию. Да? Ну, вот эти. В этот момент два этих, допустим, атома были в таком положении, а в следующий в другом. Да? То есть, ну, как бы есть какая-то картина. Или вот в этот момент они в таком положении. То есть это все сводится к информации. И сознание — это как раз то, что воспринимает, как бы высвечивает эту информацию. Но с другой стороны, концепция сознания самого по себе настолько сложна для многих и многих-многих, значит, людей, что они не могут ее до конца понять, что это такое. И они говорят, что да нет такой сущности, как сознание, но есть такая как бы одна информация, которая как бы самоорганизовывается и начинает потом черпать другую информацию. Ну, как знаешь, самозапрограммируемый робот, который, знаешь, есть такие программы, самообучение, вот говорят, вот робота надо, чтобы он самообучение. Ну, это вполне конкретный термин, допустим, в области точных наук и вот в области там информатики, но в области, так сказать, вот этих как бы пара объяснений, то есть около научных объяснений, иногда приходится слышать, что вот, ну, фактически человека сводят действительно к будильнику. Есть разум, да, тонкая сущность, а есть вот эта способность как бы черпать информацию. А сама суть человека — это как бы такая изначальная информация, которая самоорганизовывается, которая потом притягивает другую информацию, как бы на себя это, ну, как бы сама усложняется, ну, это такой как бы ком развивающийся. Вот, с одной стороны, это достаточно любопытная концепция, очень любопытная, и, вероятно, она найдет какое-то продолжение в моделировании каких-нибудь сложных алгоритмов для роботов, я не знаю, почему нет, в конце концов. Но мы должны помнить, что, может быть, в этом-то и есть принципиальное отличие человека, живого существа, вот от вот таких моделей. В том, что сознание — это само по себе такая же сущность, как и энергия. Но никому не надо доказывать, что энергия есть. Никому не надо. Все знают. Любого человека спроси, даже самого дурака, отлови где-нибудь и спроси, что такое энергия. Он может не знать этого термина. Но если ты его ударишь палкой хорошенько, он сразу почувствует энергию воздействия на него. Да? То есть, как бы, и в жизни он постоянно с этим сталкивается. Если бы у него не было, как бы, если бы он не знал концепцию энергии, он бы ровным счетом ничего не делал. А зачем, если на него ничего не воздействует, если он не знает, что такое бывает. Да? То есть, поэтому с энергией все просто. Это тот кнут, который нас гонит по жизни. А вот концепция сознания, она трудна. Абсолютно трудна. А уж еще выше, следующий шаг, концепция Пуруши, или концепция «я», которая стоит за сознанием и за энергией, ну, это даже в страшном сне, в общем-то, мало кому может присниться. А поэтому вот эти вот, как говорится, всякого рода моменты о том, чтобы свести Ну, даже если признать наличие сознания, то не делать следующего шага в сторону наблюдающего, в сторону Пуруши, а объяснить все на уровне сознания. Что якобы сознание постигает как свое собственное действие, так и действие этого же сознания, так сказать, и его содержание сознания. Ну, то есть, вот действительно, самая усложняющаяся информационная какая-то такая программа, да? Сознание же не имеет никакого содержания внутри себя. Оно может только вот что-то, энергию какую-то высвечивать. Нет, так про это и говорится, что сперва оно высвечивает одно состояние, а потом высвечивает другое состояние, плюс к тому, что оно высвечивало то состояние. Понимаешь, как бы высвечивать состояние состояний. Да, то есть высвечивать и в том числе вот это вот то, что оно высвечивало до этого, или ну, как бы и так далее. То есть, вот про о чем здесь идет речь. Вот. Ну, с точки зрения логики, конечно же, это все трещит по швам. Значит, мы абсолютно не используем две такие сущности, очень важные, о которых следует будет потом порассуждать, поразмыслить, объяснить. Это память и внимание. А также воля. Потому что они как бы у нас на заднем плане вот эти вот моменты ходят. Потому что что такое есть память? И если мы направляем свое сознание туда или сюда, каким образом мы это делаем? Сознание следует за вниманием. Тогда вопрос, что такое внимание? С третьей же стороны, мы можем как бы желать направлять это, то есть это воля. И все это достаточно очень перепутано и переплетено. Здесь требуется более такая, так сказать, скрупулезный подход для того, чтобы распутать эти концепции. Но дабы не усложнять, мы сейчас этим не занимаемся, оперируем всего лишь в двух понятиях. В понятиях сознания, в понятии даже в трех. Энергии, сознаниях Пуруши, я. Энергия – разум, будхи, сознание – сознание, ну и я – это я. Вот. Ну, поехали дальше. Успеем еще один. Так, 22-й афоризм. Чистая энергия сознания, не передающаяся объектам, познает свой собственный разум, принимая его внешнюю форму. Энергия того, кто наслаждается, то есть субъекта опыта, не подвержена изменению и не поглощается объектами. Когда она кажется поглощенной изменяющимся объектом, она как бы соответствует способу его деятельности. И так только впоследствии схожести с деятельностью разума будхи, как бы обретшего форму чистого сознания, она понимается как развертывание сознания, неотличимого от деятельности будхи. Было сказано в этой связи, убежище, где располагается вечный Брахман, это не сферы ада и не горные ущелья, не тьма и не бездны морские, но деятельность будхи неотличимая от него самого, так говорят мудрые. А отсюда делается вывод. И дальше следующее. Очень интересно. Мы, может быть, даже сегодня и не закончим рассмотрение этого афоризма, потому что он многоплановый. Он, с одной стороны, предельно теоретический такой, но с другой стороны, предельно практический. Юноша полюбил девушку. Девушка влюбилась в юношу. Они испытывают счастье. И вопрос, где это счастье? Им кажется, что снаружи. А на самом деле оно внутри. Вот это вот состояние, следующий этап в духовном развитии человека, когда он вплотную приближается к жизни на уровне причинного тела. Когда сознание и энергия не поглощаются какими-то вот видоизменениями будхи, а пребывают в своем собственном, ну как бы изначальной форме, не замутненные и не рассеянные. Вот как бы есть субстанция нашего разума, кристально чистая, сделанная из сатвы. Есть сознание, высвечивающее его. Кроме того, есть энергия нашего «я», которая вслед за сознанием начинает присутствовать внутри вот этого кристалла разума. То есть это тончайшая, самая тонкая форма энергии. Энергия, такая, да? Да. Которая вот связана с сознанием. Mm-hmm. То есть та, которая идет за сознанием. И когда человек дик или обычный человек, он суетится, он бегает, прыгает, он что-то на внешние раздражители как-то реагирует, значит, и так далее, и так далее. И вся эта энергия, она как бы уплывает, рассеивается, как в эти крысиные дыры чистейший эликсир утекает. В то же время, когда она обособляется внутри будхи, и будхи не замутнен и не вовлечен ни во что, ну то есть как бы, то она проявляет себя, эта энергия тончайшая, как высочайшая энергия наслаждения. И фактически на этом уровне человек живет на причинном теле. Это высочайшее наслаждение, когда самое высшее наслаждение, когда сознание высвечивает будхи полного вот этой вот энергии наслаждения, ананды. Счастье предельное просто. А как бы энергия представляется в своей собственной форме. Но как только возникает внешний объект, это как бы энергия начинает за счет кармических ассоциаций ассоциироваться с этим объектом, явлением, мыслью и так далее. И она сама себя заставляет как бы видоизменяться. Потому что, как это происходит? Потому что сознание начинает воспринимать его, и как бы содержание объекта выворачивается и открывается сознанию, а энергия, значит, как бы пропитывается, и она как бы пропитываясь искажается. И вот после этого наступает вот эти вот оттенки наслаждения, если это наслаждение, но это наслаждение уже не такое сильное, а уже поглощенное. Либо боль, когда как бы эта энергия начинает сама себя душить. То есть сознание, лучи сознания высвечивают такое содержание разума, да, которое заставляет эту энергию саму себя уничтожать. И вот состояние, когда эта энергия наслаждения заставляет сама себя начинает уничтожать или сама себя душить, называется болью. Поэтому в объективном смысле слова боли не существует. То есть такого понятия в объективном, подчеркиваю. В субъективном каждый из нас, безусловно, испытывал боль и знает, что это такое. Но самой по себе сущности боли нет. Есть как бы схлопывающаяся энергия ананды. Энергия высшего наслаждения. Наслаждение нашего высшего я. И человек мучается. Значит, для того, чтобы изменить состояние этого сознания, он начинает делать какие-то поступки своими 10 органами, 5 органами действия и 5 органами восприятия. Да, он как-то начинает в этом мире что-то делать, дабы изменить содержание сознания. Он действительно что-то меняет, меняется объект и меняется его точная копия в будхе. И вот он, было плохо, стало хорошо. Как ты понимаешь, это достаточно грубый момент и долгий момент. Есть прямой и быстрый. И вот люди, которые достигли состояния брахмана, как это было в древних, ну, времен древних Упанишад, Или буддийский монах, которого посадили в тюрьму. Или странствующий йогин. Ну, все вот люди, которые достигли вот, вот этого высшего состояния, они перестают жить в теле. Они начинают жить вот в этом кристально чистом Будхе. И если они им управляют, то внешние факторы никоим образом не влияют на их внутреннее ощущение жизни. Они наслаждаются даже в тюрьме. Они, ну, то есть, понимаешь, да, о чем здесь речь? И вот это состояние, ну, как бы жизни на уровне причинного тела, фактически, ну, самый топ, до него, конечно же, рукой подать, а до того состояния, когда происходит этот разрыв между источником сознания и энергии и субстанцией Будхи. Так вот, когда этот разрыв происходит, тогда в принципе уже ничего не может повлиять на твое состояние. Да? А до этого ты живешь как в состоянии святого, у которого с тобой каждый день разговаривает Господь Бог, если так можно сказать. Да? Вот, ты каждый день ощущаешь присутствие Брахмана. Причем не где-то там, вверху или внизу, в космосе или под землей, или еще где-то. Ты начинаешь его ощущать в самом себе, в своем собственном Будхе. В тот момент, когда энергия твоя, энергия твоего Я, ничем не замутненная, в естественной форме слилась с естественным состоянием Будхи. И, соответственно, сознание это все высвечивает. Вот. Вот такая очень-очень любопытное замечание, что начиная с какого-то момента йог перестает жить внешним. Внешнее для него перестает играть ту роль, которую, может быть, там, для нас, обычных смертных, это играет. Что-то внешнее. Ну, то есть, как бы, когда наше умонастроение зависит от внешнего. А он больше уходит в свой собственный внутренний мир. И этот мир не то, чтобы более, как иногда хотят сказать, более тусклый, что ли, нет? Нет, он более насыщенный и более захватывающий, чем внутренний мир. Человек начинает уже на внешний мир смотреть всего лишь как на жалкий отблеск того внутреннего мира. Вот солнце там. А снаружи это всего лишь, знаешь, вот эта вот игра полутеней. Вот из этого источника света. Поэтому, если для йогина случается что-то какая-то слишком там фантастическая, приятная вещь, да, какая бы она ни была во внешнем мире, она все равно жалкий отблеск того состояния или тех состояний, которые он переживает внутри себя. То есть по силе своих вот, ощущений, по вкусу этих ощущений. И как следствие, человек все более и более становится рассудительным и более взвешенным. Потому что уже нет внешних факторов, которые бы могли заставить его делать те поступки или иные. Потому что нет ничего, что, от чего зависит его счастье вовне. А если счастье не зависит вовне, ты очень беспристрастно начинаешь смотреть на внешний мир. Если же от этого зависит твое счастье, ты начинаешь уже как бы... какие-то вещи смотреть, какие-то, значит, выкидывать из сознания, какие-то притягивать, какие-то отталкивать. А если же этого нет, то тебе, в общем-то, это все становится очевидным, явным, ровным, понятным. Вот, еще раз прочитай этот афоризм. Чистая энергия сознания, не передающаяся объектом, познает свой собственный разум, принимая его внешнюю форму. Познает свой собственный разум, принимая его внешнюю форму. Значит, вот здесь еще такой момент. Момент следующий, что вот многих тоже системах, ну, как бы, ну, некоторые говорят, а давайте не пойдем дальше. Давайте на этом уровне и остановимся. Есть будхи, разум, из чистейшей сатвы. Сплошная ясность и незамутненность. На уровне человеческих эмоций это ровное или сильное наслаждение, которому ничего не может повлиять, да, и ничто не может затмить и так далее. А оно полностью освещено солнцем сознания, и оно как бы купается в энергии наслаждения. То есть это будхи в своей естественной форме, в ней, ну как бы, ее пропитывает, поглощает эта энергия наслаждения. И, знаешь, это вот в концепциях обычных религий мировых это рай. Это, вот это рай. Понимаешь, что вроде... И действительно, как бы для человека, который вообще мало что понимает, такая картина, она кажется превыше всего. Но йога говорит, что это действительно очень серьезный шаг. Это может быть то, тот уровень, на котором, может быть, и имеет смысл жить, пока у тебя живет человеческое тело. Но это всего лишь промежуточный шаг с точки зрения следующего. Что с точки зрения следующего, когда ты выходишь даже за рамки рая. Понимаешь? То есть ты давно уже вышел из рамок ада и уже поднялся в рай. Но потом в грандиозности своей ты выходишь и за рамки рая. И вот только это называется окончательным и бесповоротным освобождением, выходом, победой и так далее. Но прежде чем, конечно же, этот человек начинает, ну, как бы уже последнюю эту, ну, вещь, в разных системах есть свои понятия, допустим, вот в буддизме есть состояние архата, там, или там Дживанмукти, да, там, или просто великого святого, ну, в разных там. И вопрос возникает, а в каких состояниях они живут? Так вот, когда у них состояние, ну, полнейшей, так сказать, поглощенности самими, своим собственным будхи, это рай. Предельный рай. Ну, пожалуй, достаточно, да, достаточно, потому что тема очень интересная. Вот рай, смотри, вот, ну это не конечное освобождение, да, это просто оттуда видно вот это я, вот это действительно я, вот его видно вот как бы в полном таком свете, но еще как бы вот есть такое вот разделение на вот этот, на я и вот я, которое вот на будхе, который человек все-таки находится еще в будхе, а не в самом я. То есть, а когда разделение этого вообще исчезает, вот даже вот на причинном теле, вот это уже называется то, что конечное... Нет, когда наоборот разделение происходит, то есть, когда отделяется. Когда отделяется. Ну, и вот смотри, вот это состояние, его вот святые его испытывают, ну, вот просто живут в этом состоянии, но вот обычным людям это ведь тоже знакомо, это состояние. Ну, временно, то есть знакомо как-то временно. Все вот как бы такие вот. Состояние счастья обычного человека – это жалкий отблеск того. То есть знакомо, безусловно, каждому. Ну, если хоть ты одного... Ну, если человек знает, что такое состояние счастья, то ему знакомо. Понимаешь, в чем дело? То есть это, опять же, видишь, как все свелось. Это не какое-то, не какая-то... Йога – это не какая-то механистическая абстракция. Сейчас, к сожалению... Такая тенденция бытует. Знаешь, все как поставлено на конвейер. Делай раз, делай два, делай три, получишь просветление вперед, да? И создается впечатление, что я вроде как робот, которому меняют одну программу на другую, заменяют одну, значит, ржавую деталь на позолоченную. А йога – это жизнь. Причем жизнь более близкая и более, как бы, более жизненная, чем, не знаю, сама жизнь. Она за сердце жизни берет, за то... Что составляет ее суть? Для чего это все, понимаешь? И оно как бы выводит из этих заблуждений, оно выводит из этих вот лабиринтов непонимания, вот этих вот блужданий непонятных, когда нам мы одно ассоциируем с другое, а другое с третье. А по большому счету это понятие счастья. Мы все стремимся, мы живем только лишь для одного, для счастья. А для чего еще мы живем? Мы больше ни для чего не живем. Нет больше другого как бы смысла. Так вот, понятие счастья в йоге – это как бы понятие просветления. И высшее счастье – это последнее, что ты испытаешь, прежде чем выйти в так называемое запредельное счастье. То, что уже вообще непонятно нам. Мы можем с трудом говорить о высшем счастье. Мы можем с трудом себе нарисовать концепцию вот этого высшего рая на земле, да, то есть, ну, предельного. Причем самое интересное, что чем точнее мы ее начнем рисовать, тем быстрее мы начнем в этом жить. Здесь сила идеи, помыслив об этой идее, ты воплощаешь ее. Самим фактом, что у тебя такая идея есть в голове. А потом наступает что-то еще более высшее. О чем сейчас мы, в общем-то, помыслить даже, вероятно. Ну да, такая идея еще даже не приходит. Как бы это уже вне поля идеи.